Глава 35. Ольга. Вторые сутки. Его ищут вторые сутки. И ни одного следа. Я не удивлена. У Баталовых очень длинные руки. А этот грёбаный наркоман... Искренне надеюсь, что он сдох. Денис так его месил, что остается уповать на какое-нибудь кровоизлияние в мозг. Никогда никому не желала смерти, но сейчас мечтаю, чтобы этот подонок загнулся. «Оля, ты должна поесть», — строго напутствует меня Татьяна Владимировна, когда я вяло ковыряю вилкой в тарелке. Нереально кружится голова и тошнит так, что я стараюсь далеко не отходить от ванной комнаты. «Оля!» — серьезно зовет она меня. Поднимаю невидящий взгляд. У нее так же, как и у меня, синяки под глазами. Она тоже не спит уже вторую ночь. «Если не будешь есть, я вызову врача. Тогда начнешь питаться через трубочку. Быстро съела хоть что-нибудь». Она говорит грубо и строго, но голос ее дрожит. Пытается приказывать. Но я вижу, что ей достаточно малейшего фактора, чтобы сорваться в истерику следом за мной. Засовываю в рот кусочек рыбы и жую. Там и жевать-то нечего, она тает во рту. Но я все равно гоняю ее, делая вид, что ем. Не чувствую ни вкуса, ни запаха. Телефон Татьяны Владимировны звонит, и она хватает его дрожащей рукой. «Да, Лёш». Черт, побери! Ее голос начинает дрожать еще сильнее, а я всматриваюсь в ее лицо. Одинокая слезинка выкатывается из уголка глаза и прочерчивает влажную дорожку на щеке. Хорошо. Да не плачу я. Не буду, ладно. Ты только звони мне, ладно? Поняла. Конечно, пусть приезжают. До связи. Она кладет трубку и сталкивается с моим вопросительным взглядом. Хмуро качает головой и делает новый глоток чая. Я судорожно вздыхаю. Плакать уже нет сил. А откуда им взяться, если я не сплю и не ем? Засовываю в рот новый кусочек рыбы и благодарно киваю экономке Громовых, которая ставит передо мной новую чашку успокоительного чая. Сима, словно тень, слоняется по дому. Тоже почти не ест и вряд ли спит. Она постоянно начинает одно дело, бросает, принимается за другое, его тоже бросает. Как будто сама не осознает, что что-то делала. Постоянно с кем-то переписывается, смотрит в окно. Так странно видеть деятельную младшую сестру Дениса такой рассеянной. Дверной звонок раздражается нежной трелью, и Татьяна Владимировна встает. Это Геля с Агатой. Тоже не могут усидеть на месте. Она идет открывать, и я слышу тихие голоса, пока потягиваю чай мелкими глотками. «Не смей хоронить его!» — цедит сквозь зубы Сима, сев на стул рядом со мной. «Он жив и вернется. И еще надерет тебе задницу за то, что пропала. А почему, кстати, ты сбежала?» Я не успеваю и рта раскрыть, как в столовой показываются Геля с беременной Агатой. Ее живот немного больше моего, и выглядит она прекрасно. Цветущая, румяная, несмотря на хмурое выражение лица. Девочки косятся на меня, пока проходят за стол. «Вы обедать будете?» — спрашивает Татьяна Владимировна. «Я бы просто чаю выпила», — отвечает Агата. «Я тоже поела, но от чая не откажусь. Сегодня на улице так холодно». «Света», — обращается Татьяна Владимировна к экономке, «завари девочкам чай и растопи камин, пожалуйста. Мы разместимся в малой гостиной». «Сейчас все сделаю». Над столом повисает тишина. «Я не могу смотреть в глаза никому из присутствующих. Мне стыдно, что из-за меня дорогой для них человек сейчас неизвестно где и непонятно в каком состоянии». «Ты не ответила на мой вопрос», — напоминает Сима. «На какой?» — растерянно бормочу я. «Почему ты сбежала?» «Когда папы не стало», — тяжело сглатываю подступающие слезы. «Я поняла, что не хочу быть связана с криминальным миром. Папа в этом варился, и из-за этого пострадала мама. Я бы не пережила, если бы с еще одним моим любимым человеком случилось нечто похожее». «Если ты полюбила такого мужчину, то можешь только смириться с тем, что опасность всегда будет вашим верным спутником», отзывается Татьяна Владимировна. «Вы не сильно смирились», — поднимаю на нее взгляд. «Я слышала ваши угрозы Алексею Валерьевичу». «У нас с Алексеем Валерьевичем был уговор. Но ты права, я не смирилась и не собираюсь». Киваю, как бы давая ей понять, что и у меня подобная история. Я не собираюсь мириться с постоянной угрозой. «Агата, как самочувствие?» — спрашивает Татьяна Владимировна. «Все хорошо, спасибо». «Ты спала?» «Немного. Прошлым вечером Матвей перед отъездом дал мне какие-то таблетки, так что мне удалось вздремнуть. К тому же мама была рядом, она обо мне позаботилась». «Что за таблетки?» «Не знаю, он не сказал». «Если будет звонить, уточни, дадим такие же Оле». «Не надо!» — восклицаю я. «Не хочу быть как амёба». «Я не спрашивала», — вставая из-за стола, отвечает Татьяна Владимировна. «Я хочу, чтобы все мои внуки родились здоровыми и психически устойчивыми». «Внуки?» — в один голос спрашивают Геля с Агатой и переводят на меня взгляды, а я свой опускаю. Ну, начинается. Вечером мне все же дают какую-то таблетку. После того, как выпиваю ее, проваливаюсь в тревожный сон. Мне снится такой бред, что я хочу проснуться, но не могу. Как будто я заперта в своем сне и не могу выйти из него, как бы ни пыталась. Ужасное состояние. Просыпаюсь ночью от жажды и сажусь на кровати. Пытаюсь навести резкость, но комната перед глазами плывет. Прислушиваюсь к звукам. На всякий случай Татьяна Владимировна велела оставить дверь в комнату Дениса, в которой я сплю, приоткрытой. Немного посидев, я, наконец, начинаю различать окружающие звуки. Мне становится плохо, когда я слышу рыдания Татьяны Владимировны. К горлу подкатывает тошнота, и лицо немеет. Встаю с кровати на трясущиеся ноги и делаю шаг, но они подкашиваются, и мне приходится схватиться за кровать. Спустя секунду снова выпрямляюсь и медленно двигаюсь к двери. Хочется бежать, но сил на это нет. Из-за этого внутри бьется истерика, но даже на то, чтобы ее выпустить, не хватает сил. Мне бы хоть дойти до мамы Дениса и узнать, что случилось. От одной мысли, что его не стало, меня мутит еще сильнее. Выбираюсь в коридор, хватаюсь за дверной косяк и, положив ладонь на стену, пытаюсь идти. Скольжу, не глядя. Вижу только лестницу впереди. Там перила. Я схвачусь за них и потихоньку спущусь. Может, даже не скачусь по ступенькам. По крайней мере, буду стараться. От одной мысли, что Денис уже мертв, а я могу упасть на ступеньках и потерять последнюю связующую нас ниточку нашего ребенка, ноги снова подкашиваются. И я бы, может, осела на пол, но меня подхватывают подмышки. «Тише», — шепчет Геля. «Зачем ты встала? Я бы пришла и все тебе рассказала». Она помогает мне выпрямиться и прислоняет спиной к стене. Я с надеждой заглядываю в ее глаза. «Скажи, что он жив».